Глава 8. Ральф мог собой гордиться. Полночь его допрашивали о последнем дежурстве. Справедливо, но он, разумеется, и вида не подал, обвиняя во взрыве, аварии на электростанции и потере Фостера. Утром допрос продолжился, но молодой Бонг ни разу не позволил себе не то что нагрубить, но даже повысить голос. А ведь ему полночи снилась всякая муть. «Вы утверждаете, что не имеете никакого отношения к шаровой молнии посредине зимы, курсант Бонг?» «Не имею», — со спокойной уверенностью ответил Ральф. «Это за гранью моих возможностей». «И ничего необычного во время дежурства вы не видели?» «Не видел». Он снова стоял на ковре в кабинете ректора Академии и смотрел на часы. Еще немного, и можно будет сказать, что здесь он проводит времени не меньше, чем в учебных классах. Ральф мысленно усмехнулся. 11. Где Ник? Прекрасно, — вдруг улыбнулся ему господин Тобиас. Именно так вы будете отвечать его высочеству Юрию и офицерам службы безопасности. Его высочество зачастил в Академию, — заметил Ральф. Его высочество наверстывает упущенное, — серьезно ответил ему мужчина. «Я буду присутствовать при вашем разговоре и вмешаюсь, если то потребуется». Бонг кивнул. Ректор приказал ему следовать за ним. Неизвестность нервировала. Ральфу не сообщили о пострадавших от взрыва, но это совершенно не означает, что таковых не было. Гигантская шаровая молния в это время года, да в центре материка, противоречит всем законам физики. Только можно ли доказать его, Ральфа, причастность к ее созданию? А главное, нужно ли? Он слишком опасен, чтобы позволить себе не подчиняться. Он и сам это понимал. Шутки кончились. «Это лишь беседа, курсант Бонг. Мы идем навстречу ведомству его высочества». Ректор остановился у одной из аудиторий, взялся за дверную ручку. «Вы ведь ничего не видели?» Ральф дернул уголком губ. Господин Тобиас, несмотря на строгость, всегда импонировал ему. Умнейший человек. Не зря он столько лет возглавлял Академию. Они вошли в помещение, и Ральф сразу же заметил Юрия у высокого окна. Он стоял к ним спиной. Наследник был не один. Двое мужчин в штатском негромко переговаривались чуть в стороне. «Добрый день», — поздоровался ректор. «Добрый день», — повторил за ним Ральф. Мужчины приветственно кивнули. Юрий неторопливо отвернулся от окна. «День добрый, господин Тобиас», — улыбнулся наследник. «День добрый, господин Бонг. Снова нас с вами свела судьба». Он довольно оглядел его с ног до головы и, будто перекатывая звуки чужого имени на языке, произнес: «Ральф». «Ральф». «Ваше высочество, рад видеть вас снова». Ральф вежливо поклонился. Сощурился, пытаясь понять, почему звук собственного имени так тревожит его. Перед глазами на краткий миг встала кровавая пелена, а потом он вдруг в подробностях вспомнил сегодняшний сон. Ральф. Вздрагивает Эдинбургский лес. Кровь льется на белый снег. Солдаты одной армии убивают друг друга. На белом камне кровью выписан договор. В тени высоких елей клубится тьма и складывается в знакомый силуэт. Ральф. Слабостей нет. Больше нет его, Ральфа. Разрывает голову чудовищный смех. Сила. Была его, а теперь... Твоя сила. Ну и дрянь же ему снилась. Ральф дернул плечом, сбрасывая ночной кошмар, прислушался к разговору. «Я всецело доверяю вашему слову, господин Тобиас», — говорил его высочество, взглядом прожигая дыру в Ральфе. Еще бы. В их первую встречу Юрий оценил его потенциал, и тот не был слишком высок. Вчера же на глазах у половины города кто-то создал смертоносное чудо. Но как? Ральф хмыкнул. Ему и самому было бы очень интересно узнать ответ на этот вопрос. «Допрос? Что вы, какой допрос?» — рассмеялся Юрий. «Я пришел лично просить вас отпустить господина Бонка на торжественный ужин во дворец. Мы уладили разногласия, и теперь большие друзья, так ведь, Ральф?» «Почту за честь», — скромно ответил Бонг. Допроса не было. Был длинный изматывающий разговор, во время которого ему в разных формулировках задавали одни и те же вопросы. Ральф отвечал односложно, не вдаваясь в лишние подробности, но у него все равно пересохло во рту. «Действительно, разве же это допрос?» «Так, дружеская беседа в присутствии его высочества». Юрий молчал, улыбался змеиной улыбочкой и не спускал с него глаз, демонстративно задерживая взгляд на губах Ральфа. «Спокойно», — всякий раз уговаривал он сам себя, причем голосом Фостера. «Где Ник сам? Что с Ани? Они вместе?» Ральф недовольно нахмурился, вспоминая их вчерашние объятия. «Нет, когда произошел взрыв, мы патрулировали набережную», — снова повторил он и облизнул пересохшие губы. «Воды?» — участливо спросил его Юрий. «А у вас найдется?» — с усмешкой ответил Ральф. «Для вас, господин Бонк, у меня найдется все», — ярко сверкнули глаза наследника. Ральф хмыкнул, сощурился, слушая распоряжение Юрия. Кран с питьевой водой стоял в рекреации, но его никто не собирался отпускать. Бутылку воды ему должны были принести из автомобиля. «Юный господин Холд не пожелал присоединиться к нашему разговору?» — будто между делом спросил Юрий. Бонг дернулся, чтобы ответить, оборвал себя на полуслове, взлохматил волосы и устало потер веки. «Господин Фостер будет с минуты на минуту», — уверенно сообщил им ректор. «Негоже оставлять друзей», — протянул наследник. Ральф рассмеялся. Юрий вопросительно на него посмотрел. «Вы же не оставите меня, ваше высочество», — улыбнулся Ральф. «Вы же мой друг». «Можете быть уверены, господин Бонг». В аудиторию вернулся безопасник, передал Ральфу бутылку воды, и ему ничего не оставалось, как отпить из узкого горлышка. Юрий не думал отворачиваться, но Ральф, к собственному удивлению, не подавился, не облился и даже не разнервничался. И злиться он не станет. Пусть смотрит. Что, ему жалко, что ли? Как там Ник говорил, игра становится интереснее, если играть в нее вдвоем. Ральф поставил ополовиненную бутылку рядом с собой. Посмотрел на Юрия и подумал, что играть в игры наследника ему совершенно не хочется. От хищного какого-то голодного взгляда чесались костяшки пальцев. Что принцу нужно от него? Только ли способ влиять на Ани? Юрий подался к нему, чтобы забрать воду, и Ральф сжал челюсти. Слишком тот подошел близко. «Устали?» Юрий отстранился, чуть наклонил голову к плечу и сделал глоток из той же бутылки. Казалось бы, что такого? Он и сам бывало пил из стакана Фостера и никогда не испытывал брезгливости. А теперь вдруг испытал. «Не устал», — вежливо улыбнулся Ральф. «Соврал, конечно. Устал. Еще как устал. Где Фостер? Бессмертный, черт бы его побрал. Нельзя было его отпускать. Тем более Сани. Надо было идти с ними. Придумали бы какое-нибудь оправдание не впервой, зато были бы вместе». Ральф нахмурился, вспоминая вчерашнюю черно-красную картинку. Он давно привык к темноте. Она была частью его самого, от которой он тщетно пытался избавиться. Что же он видел в друге? Он задумался и, сам того не замечая, перевел рассеянный взгляд на Юрия. А когда моргнул, сын Александра полыхал алым огнем почти так же ярко, как вчера Фостер. Интересно, что это за сила? Почему он не видел ее раньше? И почему уверен, что сила эта стремится к нему? Дверь открылась. «Приветствую!» — громко поздоровался Ник, и у Ральфа отлегло от сердца. «Живой и вроде бы здоровый». Ральф поздоровался, даже не пытаясь скрыть радости при виде друга. А должен был. Все его внимание было сосредоточено на сияющей физиономии Фостера. Кстати, с чего бы это? Чем это он всю ночь занимался, а главное, с кем? Ушел-то он с Ани? Самому смешно. Он хмыкнул, покачал головой. Совсем он уже сдурел. Что за детская ревность? Они ведь и с Раном делили сестру. «Уже уходите?» Николас выгнул бровь. Ральф прислушался к разговору. «Неужели? Какое счастье!» Впрочем, с приходом Фостера даже нездоровые манеры Юрия перестали его раздражать. «Дела?» — сын Александра развел руками. Мужчины раскланялись. Будучи уже в дверях, его высочество обернулся и, бросив на Ральфа какой-то больной взгляд, задал вопрос Фостеру: «Почему вы задержались, господин Холд?» «У меня были дела», — с каменным лицом ответил Ник. «Вот оно что», — театрально удивился Юрий. «Я полагал, ваше дело присматривать за другом». Ральф закаменел, сложил руки на груди. «Беспокоитесь?» — улыбнулся Фостер. «Не стоит». «У господина Бонка утомленный вид. Вы вроде бы целитель. Или бескорыстная помощь не входит в ваши обязанности?» Фостер тихо рассмеялся и ответил: «Иногда. А сейчас я бескорыстно помогу вам. Советом. Зависимость проще не допустить, чем от нее избавиться». Юрий не ответил ни словом, ни жестом. Ушел, даже не напомнив Ральфу о будущей встрече во дворце. Впрочем, разве об этом можно забыть? Николас протянул ему руку, и Ральф с кряхтением поднялся из-за стола. Разговор вымотал больше, чем он думал. Кажется, вчера он и то устал меньше. А ведь им еще идти на занятия. Не успел он спросить о сестре, как в класс заглянул один из преподавателей и, сообщив им радостную весть, до Рождества они сняты с дежурства, отправил их учиться. «Не волнуйся, Алиана в порядке», — быстро сказал ему Ник. Ральф кивнул. Вечером он как следует расспросит Фостера обо всем, а пока история, математика, физика, что там у них еще, обществознание. Империя не зря гордится своими офицерами. Николас вернулся к своему обычному состоянию молчаливой задумчивости. Даже на вопрос историка не удосужился ответить наверняка без злого умысла. Он просто его не слышал, сидел и смотрел на Ральфа, а вернее сквозь него. Он и друга не слышал. Отмер только к ужину, когда подчистую умял содержимое собственной тарелки. «Не сходится», — заявил он и отставил пустой бокал. «Что именно?» Ральф безуспешно сражался с пересоленной рыбой. «Это надо так испоганить блюдо. Похоже, придется ужинать хлебом». «Ничего не сходится», — Ник зло мотнул головой. Ральф хохотнул. «Да уж. У него тоже много чего не сходилось. К примеру, интерес его высочества Юрия, который Ник связывал исключительно с Алианой. Может быть, основная причина и заключалась в сестре? Да только Ральф давно не невинный мальчик, чтобы не замечать очевидных поползновений в свою сторону. Это же надо так вляпаться. И смешно, и противно. Что это было вчера с Ани? Да и с тобой. Ты был похож на кровавую эктоплазму. Экзотично и немного стрёмно. «Вот это и не сходится», — Николас печально на него посмотрел. «Почему вы оба ничего о себе не знаете?» «Ты о чем?» — Ральф напрягся. Резко заболела голова, и в ушах он услышал ритмичный стук собственного сердца. «Что это? Неужели страх?» «О ваших способностях! О вашем чертовом лесе!» — неожиданно вспылил Ник. «Интересный вопрос», — Бонг кивнул. «Но еще интереснее, что знаешь о нас ты, юный господин Холд!» Фостер дернулся, будто Ральф влепил ему пощечину. Опустил плечи и ответил: «Ничего». «Но хоть в чем-то мы с тобой равны», — заметил Бонг и, промокнув губы салфеткой, предложил: «Может быть, вместе до чего-то додумаемся?» Николас поднял на него глаза. «Ты слишком человечен для настоящего демона, друг мой», — тепло улыбнулся он. «Демона?» Ральф задумчиво потер подбородок. «Ты, конечно, гений, Фостер, но, по-моему, тут ты сам себя перемудрил. Где ты видел нищих демонов? Тебе не кажется, что на эту роль больше ты подходишь?» «Думаешь?» — серьезно уточнил у него Ник, а потом рассмеялся вместе с Ральфом. Тот важно ему кивнул. Ральф намазал кусок хлеба джемом, а потом скривился, заметив пустую кружку. Когда он успел допить чай? Пришлось вставать из-за стола. Заодно и Фостеру чаю принес. «Демон, ну надо же!» Он рассмеялся, удивляясь странной шутке Николаса. Поставил перед другом кружку и, с удовольствием вытянув ноги, сделал глоток. «Почему демон? Если тот когда-то и существовал, в чем я сомневаюсь, то наш великий прадед победил его много веков назад. У нас и свидетельство имеется». «Это какое?» — заинтересовался Фостер. «Как минимум девиз в семейной усыпальнице», — пожал Ральф плечами и нахмурился, сосредоточенно цитируя выбитые на потолке слова. «И демона кровь красна!» Он запнулся. «Демона кровь красна. Разве из слов этих вытекает смерть?» Ральф сощурился, разом вспоминая мрачные слухи, витающие вокруг Эдинбурга. «Если бы только слухи!» Ему самому как-то довелось видеть случайно выжившего в лесу туриста. Что там осталось от того туриста? Растение, не способное себя обслужить. Не слишком ли страшное наказание для того, кто вздумал войти в чащу без бонка? Только и сами бонки не всегда находили дорогу домой. Рэндальф, как и Аня, обожал лес. И Ральф обожал. А теперь ненавидит. Снова голову его пронзила боль. «Ты сопротивляешься мне, мой мальчик!» Он закрыл глаза, чувствуя легкое прикосновение Ника ко лбу, и тихо сказал: «Нет, здесь что-то не так». «Что-то?» — с усмешкой повторил Фостер. Ральф зло поджал губы. «О, да. Не что-то. Все не так. Что он видит во снах? Что глядит на него глазами погибшего брата? Что живет в нем самом? Что крадет его мысли, заставляя всякий раз забывать о собственной ненависти?» «И ты скоро вернешься ко мне?» «Никогда». «Кто мы для него?» — сжал он кулаки. «Пища? Жертвы? Слуги?» Ник покачал головой, с жалостью на него посмотрел и ответил: «Ты судишь его человеческими мерками, но оно не человек». Ральф потянулся к бокалу, в несколько глотков допил остывший сладкий чай. «Не человек», — повторил он за Николасом и пальцами отбил ритмичную мелодию на твердой поверхности стола. Оглядел шумную столовую, хмыкнул, отмечая единственные свободные места вокруг них с Фостером. «Откровенно бояться магов стыдно. Курсанты военной академии предпочитали их не замечать». «Люди, они всегда вас предают. Нас предают». «А мы с тобой, Ник», — взглянул он в темные глаза друга. «Ты уверен, что нас можно назвать людьми?» Фостер склонил голову к плечу. «Оправдываешь его или себя?» Ральф досадливо дернул щекой. «Оправдывает даже сейчас. Он всегда его оправдывал, оставляя любимому лесу крошечный шанс». «На что? Вернуть ему брата?» Злая усмешка искривила губы. «Люди. Что ему до людей?» Выросший в уединенной крепости, он никогда их не понимал и не пытался понять. «Зачем?» В детстве у него был брат, теперь появился Ник. Что до женщин, он и не думал связывать с кем-то свою жизнь, а желающих временно скрасить ему одиночество было предостаточно. Кто-то громко окрикнул Фостера. Николас поднялся из-за стола, приветствуя троих неизвестных Ральфу военных. Один из мужчин показался ему знакомым. Бонг напряг память. Кажется, одного из них он как-то раз видел рядом с Холдом. Именно этот мужчина шагнул к ним, делая Нику знак ждать его на месте. «Господин Николас», — вежливо поздоровался мужчина. «Добрый вечер», — ровно ответил ему Фостер. Господин маршал просит вас срочно вылететь к нему». Николас нахмурился, но кивнул. Попросил военного немного подождать, пока он допьет чай и договорит с другом, и мужчина оставил их наедине, даже не пытаясь спорить. Вероятно, знал, что торопить младшего Холда не имеет никакого смысла. Ник залпом выпил свой чай, мотнул головой. «Черт, как же не вовремя!» — тихо выругался он. «У тебя были другие планы?» — улыбнулся Ральф. «Были», — серьезно ответил ему Фостер. «Я попробую вернуться к началу праздничного ужина, но если все же опоздаю...» «Будь осторожен, Ральф». «Буду», — легко согласился Бонг. «Только понять не могу, зачем ты планируешь вернуться к ужину, если тебя вроде как никто не приглашал во дворец». Николас рассмеялся. «Разве было что-то смешное в этом вопросе?» «Ты спрашивал меня о шахматах?» — вдруг вспомнил он. Ральф удивленно выгнул бровь. «При чем тут тот разговор?» «Мне не нужно приглашение во дворец», — пояснил Ник. «Это с его хозяином я иногда играю в шахматы».